6. По привычке я взглянул на часы и поразился тому, что всего 6. Еще целая вечность оставалась до конца этого дня. Оказалось, что с утра протекло много лет, будто со всей разящей силой реальности я снова прожил свою жизнь. 40 лет и 1 день. Неизвестно, что далось трудней. Неизвестно, что больнее и гибельней. Мгновение, пронзающее на вылет, или долгая память о нем. Боль старой воспаляющейся раны. Как страшно жить на берегу реки, текущий вспять, как мучительно строить на ней мосты. Древние утверждали, ничто не принадлежит нам, одно только время наше. Ах, эта дивная уверенность, что путь ваш однонаправлен и прям, словно широкая парадная лестница к вершине холма, где стоит золотой дворец счастья. Тогда и время, конечно, принадлежит вам. Но если вы не знаете или просто потеряли адрес того дворца и теперь плутаете в мокрых густых сумерках, то время уже не принадлежит вам, а вы принадлежите времени». И каждое мгновение вступает с вами в рукопашную, и поверженным мгновением вы не должны просить о пощаде, ведь время наказывает даже тех, кто ошибается его же ошибками. И побывший Кирочной, 40-летней, я двигался во времени, расчерченным траекториями апрельских снежинок, грустно глазел на скобку ущербной луны над Таврическим садом, и 17-летний в майский акварельный полдень стоял у парапета Адмиралтейской набережной. Было ветрено, и серовато-золотистая зыбь Невы пестрела мелкими белыми бляшками пены. Освещенные бледным солнцем здания кунсткамеры и университета на том берегу своей холодноватой, выверенно красотой угнетали душу, рождали ощущение мизерности и затерянности в этом величественно-черством, мучительно прекрасном городе, равнодушием к страдающим и неудачникам. С неюношеской смиренной болью смотрел я на свой родной город в тягостном предчувствии разлуки. И от того, что я безразличен городу, что я его пасынок, становилось еще горше. Я стоял у парапета Адмиралтейской набережной, смотрел на свой родной город, на растральные колонны, подпирающие синеву, на старое золото Петропавловского соборного шпиля, на плавный выгиб Дворцового моста и знал, что это прощанье. Я еще не представлял себе, что такое восьмерка и где она находится, но уже будто бы знал и предчувствовал бездонную крупичатую глазурь полуденного неба над ней и чашечки мелких, подрагивающих под ветром, маков на клумбе посреди вытоптанного маленького плаца. Я уже чувствовал, что все это предстоит мне увидеть и пережить, потому что вчера меня наконец-то выгнали из школы. Наречие «наконец-то» я ввожу здесь, чтобы обозначить скорее отношение учителей и директора, чем мое собственное к этому факту исключение. Хотя я и сам уже давно, с 7 класса, предчувствовал, что меня выгонят, должны выгнать. Но в отличие от взрослых, не испытывал нетерпения, ожидая этого предустановленного судьбой события. Теперь, через много лет, я понимаю, что причина моих неурядиц был трудный характер. Как всякий ребенок, не избалованный семейным теплом, не испытавший хоть какой-то гордости родителями, их положением, я был тайно раним и ущербен, и это толкало на диковатое самоутверждение в школе. Но чем больше числилось за мной разных некрасивых и подчас жестоких проступков, тем дороже становилась мне школа. Там я хотя бы что-то значил. Правда, значимость эта была отрицательной. Да, я любил свою школу, любил своих друзей Кирку и Буську, которые учились вместе со мной, любил некоторых учителей. Все было как у самого заурядного подростка. И только в 7 классе отношение мое к школе стало сложнее, потому что летом я попал в историю с Губаном и угодил в детколонию. Меня, правда, выпустили к сентябрю благодаря хлопотам Киркиной матери, но школа и ученики, и учителя взяла это на заметку. Словом, в начале 7 класса по какой-то сгустившейся вокруг меня атмосфере, по напряженным, скользящим и вместе с тем внимательным взглядом учителей, по тихому отчуждению тех одноклассников, кто раньше старался держаться со мною на дружеской ноге, я понял, что мне лучше уйти в другую школу. Но рядом были друзья Кирка и Буська. Их неизменная верность притупляла отчуждение одноклассников и учителей. И потом, о переводе в другую школу, должен был похлопотать кто-нибудь из взрослых. А мать без отца совсем растерялась, проявив сначала бестолковую и, как я теперь догадываюсь, даже опасную суетливость, обивая пороги разных учреждений, обращаясь за помощью ко всем, кто хоть мало-мальски соприкасался с отцом по службе и чей телефон или адрес ей удавалось разузнать. А после того, как в одном учреждении добрые люди по особо важным делам втолковали матери, что ее суета может повредить не только отцу, она вернулась в свое всегдашнее состояние дремотно-равнодушного отрешения от действительности. И когда я пошел в 7 класс, мать уже не имела с действительностью ничего общего, только ходила на дежурство в больницу. Комната наша стала запущенной, словно нежилой, и быстро, почти сразу, надвинулась нищета. А мать, как сомнамбула, двигалась среди пропыленных вещей с обмякшим отрешенным лицом. Через день мыла посуду и стряпала скудный обед. Разговаривали мы только о бытовых заботах, и голос ее стал совсем безличным, лишенным оттенков. Еще не отменили карточки, и не хватало пайкового хлеба. И если бы матери не удавалось подкормиться в больнице во время дежурства, нам, наверное, пришлось бы совсем плохо. Мне было 14 лет. Я еще не успел очерстветь и ожесточиться, и понимал, что мать не может помочь мне ни перейти в другую школу, ни заиметь модные ботинки фирмы «Батя», как раз тогда впервые появившиеся в магазинах и смущавшие воображение многих подростков. Я жалел тогда свою мать, не жаловался ни на что и ничего у нее не просил. Во мне рождалась наивная и успокоительная вера в спасительность стоицизма. Я внушал себе, что долготерпением и твердостью можно преодолеть все. Быть может, уже тогда во мне впервые зародился тот самоубийственный оптимизм, который не требует от жизни никаких обещаний и твердо знает, что каким бы страшным ни было приключившееся, впереди непременно подвернется что-нибудь еще пострашней. Так что, выражаясь несколько высокопарным слогом не совсем классического немецкого философа, уже тогда, в свои 14 лет, я пытался взрастить в себе мужественную волю к тому, чтобы сполна пережить свою жизнь, будучи с самого начала готовым к самому страшному. Я собирался стать героическим стойком и поэтому не просил мать перевести меня в другую школу. Правда, и уверенности в том, что она может помочь, у меня тоже не было. А больше помощи ждать было не от кого. Во всем городе у нас не было родственников. Родственники были в Щербаковке, родной деревне отца. Бабка и дядька, изредка с оказией, присылали полмешка картошки или банку малинового варенья. И так в свои 14 лет я решил сделаться стойком и за время учебы в 7 классе значительно продвинулся на этом пути. На уроках сидел тихо, как сонный дебил, почти не ссорился с одноклассниками, а если и случались отдельные раздоры, то старался разрешить их во внешкольное время. Известий от отца не было, и мало-помалу я свыкся с его отсутствием. И если быть честным, воспринял это с облегчением. Слишком уж часто доставалось мне от него за дело и без дела. Слишком давило душевное прилежание, с которым я старался изгнать из памяти вкус того блокадного сахара. Нет, тот день рождения не преследовал меня постоянно, но чувство необходимости не помнить его вызывало в еще не окрепшей душе ощущение беспредметной гнетущей подавленности, будто на совести у меня тайное злодеяние. Теперь же, в отсутствие отца, что-то отпустило внутри. Словно ослабли, распались душевные путы, и я высвободился из тогда еще неосознанной ущербности, которая делала меня вздорно обидчивым забиякой. Кажется, ослабла и болезненная потребность в ехидном острословии, с помощью которого испокон века пытаются самоутвердиться душевно уязвленные и слабые люди. Так что седьмой класс дался мне, пожалуй, даже легче, чем ожидалось, и появилась надежда, что все в конце концов перемелется, позабудется, и в школе ко мне станут относиться так же снисходительно, как Буське Миронову и многим другим. Наверное, так бы и получилось со временем, потому что безотцовщина в те годы была обыденной вещью, а живые люди, особенно дети, в своих взаимоотношениях руководствуются непосредственными впечатлениями, да и сострадание не чуждо их душам и редко зависит от анкетных данных. Словом, заканчивая семилетку, я надеялся на лучшее. Но в восьмом классе все изменилось внезапно и резко. В класс пришла новая воспитательница и преподаватель литературы Мария Николаевна Карамазова. Я позабыл многих людей, с которыми враждовал или ел хлеб, делил беды и усталость на своих не очень-то гладких путях. И мне попадались разные и не совсем обычные экземпляры человеческой породы. Но все равно многих я позабыл, а заурядную школьную учительницу, сдается, буду помнить до самого конца. Слишком много усилий приложила она к тому, чтобы испортить мне жизнь. На вид это была обыкновенная женщина, чуть выше среднего роста. За давностью лет одежда ее мнится чем-то обыденно серым и незаметным. Какая-то серая юбка, может быть, серая вязаная кофта. Вообще, серый цвет одежд был характерным в те первые послевоенные годы. А для одинокой учительницы с сыном-подростком тем более. Лицо Марии Николаевны с правильными чертами ничем не запоминалось, кроме очков с толстыми стеклами, которые увеличивали светлые холодноватые глаза. На щеках иногда появлялся легкий румянец, вытеснявший зеленоватую бескровность, присущую лицам всех блокадников. Прическа, вероятно, была тоже обычной для тех лет и для учительницы. Что-то темно-русое, слегка подвитое нагретыми на керосинке щипцами. Приход новой воспитательницы был встречен классом без особых эмоций. Мария Николаевна давно работала в школе, вела старшие классы и уже примелькалась нам. И еще ее сын Вовка Бурыгин учился в нашем классе. Так что новая учительница не вызывала опасений и не славилась какой-либо чрезмерной строгостью. И я подумал, что приход новой классной воспитательницы к лучшему. Она не знает моих старых прегрешений и будет относиться ко мне как к другим. Но в тот же день, 1 сентября, убедился в ошибочности своих предположений. После того, как прозвучал звонок с урока русского языка, и ребята, с грохотом откидывая крышки парт, стали выходить из класса, новая учительница подозвала меня. С ощущением растерянности и опаски я подошел к столу. Мария Николаевна дождалась, пока класс опустел,